Глава 5. Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк, к фонтану. Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос, почему наш маркиз де Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням. «Потому что он подлец», — странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о де Грие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность. «А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?» «Вам хочется знать, в чем дело», — сухо и раздражительно отвечала она. «Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, все имение его. И если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе». «А, так это действительно правда, что все в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно все». «А то как же». «И при этом прощай, мадмуазель Бланш», — заметил я. «Не будет она тогда генеральшей. Знаете ли что, мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если мадмуазель Бланш его бросит. В его лета так влюбляться опасно». «Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет», – задумчиво заметила Полина Александровна. «И как это великолепно!» – вскричал я. «Грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличие не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграмму и спрашивать? Умерла ли? Умерла ли? А? Как вам это нравится, Полина Александровна?» «Это все вздор», — сказала она с отвращением, перебивая меня. «Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?» «Зачем же вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаю, чтобы вы мне не приказали, но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег. Для чего вам столько?» «Чему эти вопросы?» «Но ведь вы сами обещали мне объяснить. Слушайте, я совершенно убежден, что когда начну играть для себя, а у меня есть 12 фридрихсдоров, то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня». Она сделала презрительную мину. «Вы не сердитесь на меня, — продолжал я, — за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль перед вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. При том же я проиграл ваши». Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор. «Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мной взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль, у меня не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось. Или потому, что уж слишком надо было выиграть. Это точь-в-точь как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если бы он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук». Полина удивилась. «Как же, — спросила она, — вы сами-то на том же самое надеетесь? 2 недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас, как на безумного. Или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку». «Это правда», — отвечал я задумчиво. «Я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос, почему именно мой сегодняшний бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения. Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно». «Почему же вы так, наверное, убеждены?» «Если хотите, не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть». «Стало быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены?» «Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность». «Это мне все равно», — тихо и равнодушно ответила Полина. Если хотите, да. Я сомневаюсь, чтобы вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и не установившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного. Кстати, перебил я, вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорошо, значит долг. Не французу ли? Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли? Вы знаете, что я все себе позволяю говорить и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, рабов не стыдятся. И раб оскорбить не может. Все это вздор. И терпеть я не могу этой вашей рабской теории. Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтобы желал быть вашим рабом, а просто говорю как о факте, совсем не от меня зависящем. Говорите прямо, зачем вам деньги? А вам зачем это знать? Как хотите, ответила она и гордо повела головой. Рабской теории не терпите, а рабство требуйте. Отвечайте, не рассуждать. Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? Деньги все. Понимаю. Но не впадать же в такое сумасшествие, их желая. Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говорите без извилин, я так хочу. Она как будто начинала сердиться. И мне ужасно понравилось, что она так сердцем допрашивала. Разумеется, есть цель, сказал я. Но я не сумею объяснить, какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом. Как? Как вы этого достигнете? Как достигну? Как? Вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтобы вы взглянули на меня иначе, как на раба? Но вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений. Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала. Вы так думали? Вскричал я с каким-то странным наслаждением. Ах, какая эдакая наивность от вас хороша. Ну да, да, мне от вас рабство наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества, продолжал я бредить. Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мяса. Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставления читал за 700 рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз де Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза де Грие при вас за нос. Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит. Прямо из прописи. Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да, все русские таковы, и знаете почему? Потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большей частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну а гениальность это всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много формы у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее сердечное оскорбление, и не поморщился. Но щелчка в нос он ни за что не перенесет. Потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них так хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет. А один только петух. Гальский петух. Впрочем, этого я понимать не могу. Я не женщина. Может быть, петухи хороши. Да и вообще я забрался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще. Когда я с вами говорю, мне хочется высказать все, все, все, я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только форма, да и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах, теперь все во мне остановилось. Вы сами знаете от чего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уже не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал, и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды в глазах ваших нуль, то и говорю прямо, я только вас везде вижу, остальное мне все равно. За что и как я вас люблю, не знаю. Знаете ли что? Может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом. Сердце, наверное, у вас нехорошее, ум неблагородный. Это очень может быть. Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, сказала она, что не верите в мое благородство. Когда я рассчитывал купить вас деньгами, вскричал я. Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами. Но нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться, вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню, вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться, я сумасшедший. А впрочем, мне все равно, хоть и сердитесь. Мне у себя наверху в каморке стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь. Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а так просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вы смеетесь. Совсем не смеюсь, сказала она с гневом. Я приказываю вам молчать. Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так предо мной останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал. «Какая грязь!» — воскликнула она с отвращением. «Мне все равно», — продолжал я. «Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно?» Меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Вы доведете меня до горячки? Уж не скандал ли я побоюсь гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды, и знаю я, что после этого в 1000 раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет. Ну так я себя как можно дольше буду не убивать, чтобы эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь? Я вас с каждым днем люблю больше, а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, 3-го дня на Шлангенберге я прошептал вам, вызванный вами, скажите слово, я соскочу в эту бездну. Если бы вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил? Какая глупая болтовня! Вскричала она. «Мне никакого дела нет до того, глупа ли она или умна!» — вскричал я. «Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить!» — я говорю. «Я все самолюбие при вас теряю, мне все равно!» «К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга?» — сказала она сухо и как-то особенно обидно. «Это совершенно для меня бесполезно!» «Великолепно!» — вскричал я. Вы нарочно сказали это великолепно и бесполезно, чтобы меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы, но ведь удовольствие всегда полезно. А дикая беспредельная власть хоть над мухой, ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите. Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью, на окраинах губ запеклась пена. А что касается Шлангенберга, то клянусь честью, даже и теперь. Если бы она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился. Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала, я бы и тогда соскочил. «Нет, почему ж я верю вам?» – произнесла она. Но так как она только умеет иногда выговорить с таким презрением, ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей. «Вы не трус?» – спросила она меня вдруг. «Не знаю, может быть, и трус. Не знаю, я об этом давно не думал. Если б я сказала вам, убейте этого человека, вы бы убили его?» «Кого?» «Кого я захочу?» Француза? Не спрашивайте, отвечайте. Кого я укажу? Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало. «Да скажете ли вы мне, наконец, что такое здесь происходит?» – вскричал я. «Что, вы боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу, Бланш. Потом тут этот француз своим таинственным влиянием на вас. И вот теперь вы мне так серьезно задаете такой вопрос. По крайней мере, чтобы я знал, иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?» «Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа». «Разумеется, убью!» – вскричал я. «Кого вы мне только прикажете, но разве вы можете, разве вы это прикажете?» «А что вы думаете? Вас пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь? Перенесете вы это?» «Да нет, где вам? Вы, пожалуй, убьете по приказу, а потом и меня придете убить за то, что я смела вас посылать». Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов. Но все-таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мной. И так прямо говорит: «Иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циническое, откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уже перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя? И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло. Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье перед игравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею перед вокзалом. «Видите ли вы эту толстую баронессу?» – вскричала она. «Это баронесса Вурмергельм. Она только 3 дня как приехала. Видите ее мужа? Длинный сухой прусак с палкой в руке. Помните, как он 3-го дня нас оглядывал? Ступайте сейчас. Подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски». «Зачем?» «Вы клялись, что соскочили вы с Шлангенберга. Вы клянетесь, что готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу посмеяться. Ступайте без оговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой». «Вы вызываете меня? Вы думаете, что я так не сделаю?» «Да, вызываю. Ступайте, я так хочу». «Извольте, иду. Хоть это и дикая фантазия. Только вот что. Чтобы не было неприятностей генералу, а от него вам. Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас. Ну и об генерале. И что за фантазии, те оскорбляют женщину?» «Нет, вы только болтун, как я вижу», — сказала она презрительно. «У вас только глаза кровью налились давеча. Впрочем, может быть, от того, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу, и только. И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой». Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться. Но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило. Именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно. Точно пьян.